стен газета. Как потом выяснилось, мне выпала честь стать редактором стенгазеты курса. Стенгазета должна выходить в полном объеме раз в квартал, в урезанном формате перед большими праздниками и в виде листовки при разных событиях в институте и в стране. Я взвыл и пошел к Галине. После полутора-двухчасовом общения в койке у нее в общежитии мне удалось заручиться тем, что она даст мне помощниц из числа активных комсомолок курса. Будет присылать их по мере поиска. А я уже буду выбирать из них тех, кто станет костяком редакционной коллегии. Удобно, конечно, и приятно вот так решать дела с начальством. Через пару дней ко мне пришла Наташа, которая очень стеснительно представилась и сказала, что она от Галины в помощь. Понятно, первая пошла. Что ты умеешь сделать для стенгазеты? Знаешь, гусар, я неплохо училась несколько лет в школе рисования, потому давай попробуем. Нежная, вдохновенная натура, улыбнулся я. Ну, как-то так. Мило и загадочно улыбнулась она в ответ. Мы заперлись с ней в комитете после ухода всех. Разложили бумагу и краски, полученные мной от комитета, и стали обсуждать первый выпуск газеты. Сначала раскладывали имеющиеся картинки по листу ватмана, потом распределяли тексты, которые запланировали, и которые еще предстояло написать. «Это правда, что ты пишешь стихи?» — обратилась ко мне Наташа. «Правда, что?» «А можешь почитать их?» — стеснительно потупила взгляд. «Прямо сейчас?» — рассмеялся я. «Могу, но они тебе не понравятся. Для стенгазеты подходят разве что для номера на 8 марта. Они больше про чувства и отношения мужчины и женщины. Мне понравится, не бери в голову. Я люблю лирические стихи». Усадив ее на старое потертое кресло, я стал читать ей на память сначала свои стихи, на что она восторженно хлопала и со слезами грустила. Потом перешел к стихам классиков. При этом такой переход она вообще не заметила. Не помню, на каком уже по счету стихотворении она прикрыла глаза и откинула голову на спинку кресла. Она дышала учащенно и глубоко, и выглядела так сексуально, что не выдержал и прильнул губами к ее шее в долгом нежном поцелуе. Когда я отодвинул губы, она, не открывая глаза и не меняя положения, прошептала «Еще». Не уточняя, еще читать стихи или еще целовать. Я решил по-своему. Наклонившись к ее лицу, стал целовать ее губы. Сначала очень-очень нежно, буквально едва касаясь поверхности. Потом стал слегка прижимать губы губами. Нежные розовые губы словно раздвинулись в улыбке. Из ее ротика высунулся язычок, и я обхватил его своими губами и стал сосать. Руки уже автоматически расстегивали ее блузку. Поиграв языком у нее во рту некоторое время, я снова стал целовать в шею, спускаясь все ниже и ниже. Лифчик, к счастью, расстегивался спереди между чашечек, и, расстегнув его, стал целовать и сосать соски. Руки сами собой стали мять ее груди, словно выдавливая соски, выставляя их навстречу мне. Пока губы были заняты игрой и всасывали в рот увесистые груди, я, уже стоя на коленях, потянул ее на себя так, что ноги свесились с кресла, а девушка упиралась в кресло почти поясницей. К этому времени я стал целовать ее в животик, а руками снял с нее трусики. Раз она не противилась и не сопротивлялась, я переступил одну ногу и стал теперь на коленях между ее ног. Мне открывался вид ее половой сферы между ног. Свет мы не гасили. А зачем? Кто будет подглядывать за нами на 4-м этаже? К тому же вокруг парк, не парк, но никаких зданий поблизости не было. Из приспущенных штанов и трусов выскочил наконец-то рвущийся в бой член молодецкий. Когда я положил ладонь на ее лоно, она сильно вздрогнула и чуть-чуть выгнулась навстречу моей руке. Мне уже было ну очень сильно не втерпешь. И я взял в руку член и стал проталкивать его в ее тесную дырочку. Наташа стала делать какие-то бессистемные движения тазом, словно помогала пропихивать член. Ну, типа, потрясла органами, чтобы лучше притерлись. Член протиснулся в нее и стал погружаться глубже и глубже. Наталья вздохнула глубоко и удовлетворенно, и словно расслабилась с облегчением. Удивительно, но член не провалился после входа в широкую полость влагалища, а продолжал проталкиваться, и приходилось прилагать для этого усилия. Стоять на коленях на полу было жестко и неудобно, даже больно коленям. Не вынимая члена, я взял ее двумя руками за таз и в таком положении осторожно перенес на стол, соседний с тем, на котором мы работали. Как я понял по ходу, это был рабочий стол Галины, массивный, прочный, дореволюционный. Во время переноски почувствовал, что под ее весом член погрузился в нее еще глубже. Лежа на спине, на столе Наташа улыбалась и смотрела мне в глаза. Я потянул член на себя и обнаружил, что он, кажется, застрял в теле девушки. Нет, ущемлений не было, как я расценил, но выдернуть, не прилагая усилий, не получилось. Однако, благодаря эластичности стенок влагалища, член двигался внутри нее достаточно хорошо. Я стал его то толкать, то стараться извлечь. А стенки влагалища то тянулись за ним к наружу, то погружались с ним в глубину. В принципе, я не чувствовал от этого дискомфорта. А что будет потом? Тогда и будем решать. Взявшись обеими руками за ее коленки, я подогнул и придавил ее бедра к животу. Внутрь-наружу, внутрь-наружу. Стал двигаться быстрее, сильнее, активнее. Чувствовал, как член, раздуваясь и удлиняясь, расширял и прихватывал в своем движении все более глубокие слои стенок влагалища. И в какой-то момент я просто перестал на нее обращать внимание, когда глаза застлала легкая пелена, и член стал выбрасывать из себя текучую жидкость. Наташа замотала головой из стороны в сторону, но не издала ни звука. Она просто стала дышать часто и глубоко, значительно чаще и глубже, чем раньше. Выплеснув все, я стоял у стола с членом в ней. Отдышавшись, протянул ей руку помочь встать со стола. Но она руку мне не дала. Вместе с впрыснутой жидкостью выскочил из нее обмякший член. Отойдя к креслу, я спокойно наблюдал, как из партнерши капали и капали жидкости, стекая прямо на пол. Когда дама уперлась руками и сама села на краю стола, потекло сильно, но быстро прекратилось. Наташа посмотрела на меня. Улыбнулась. Вытащила из кармашка носовой платок и осушила промежность. «Когда будем доделывать?» Мотнула она головой на недоделанную стенгазету на соседнем столе. «Не знаю. Придется сейчас все убрать в шкаф, который нам выделили. У меня завтра очень много занятий. Если устраивает, давай договоримся пока на субботу». «Ты не обидишься, что я сейчас пойду, не буду помогать тебе убирать все в шкафу?» «Не обижусь». «Тогда я пошла». И она вышла за дверь. Я прибирал со стола бумагу, материалы, краски, карандаши и прочее. Когда в дверь постучали, я подумал, что вернулась Наташа, но в дверь заглянула другая девушка с курса. «Скажите, а это здесь комитет комсомола?» «Ой, гусар, привет!» «Здесь, здесь». «Но кроме меня сейчас никого нет. Что ты хотела?» «А мне никто и не нужен. Мне Галина сказала, что я могу помочь тебе со стенгазетой. Я не ошиблась, надеюсь?» «Ну что ж», — подумал я, — «танцы на столе можно продолжить. И даже уже поменять стол». «Не ошиблась? Проходи, присаживайся в кресло».